Фос, только что вышедший в космос, исчез после вспышки голубого света. Они не смогли вновь оценить красоту Марса и были унесены прочь. Следующей сценой, которая предстала перед ними, была огромная планета с массивным кольцом на орбите. Они поняли, что сейчас находится рядом с Сатурном. Они также могли видеть огромную зеленую планету вдалеке. Фос на очень большой скорости полетел к планете. Через несколько минут на Фос поступил звонок. Джон соединился с ним. «Джон, я почувствовал, что ты приближаешься. Приходи в сектор 45 для стыковки. Я отправил координаты», — сказал голос. Это был Аппа. Джон уже сообщил через воспоминания, что они прибывают на космическом корабле. Фос отправился по указанным координатам и, наконец, приземлился в доке. Джон и Баки наконец-то ступили на планету хранителей. Баки было нелегко, он сильно колебался, когда ступил на «Что случилось?» — спросил Джон, видя его странное лицо. «Никогда не думал, что ступлю ногой на другую планету, да еще и на такую, где есть разумная жизнь. И мы здесь из-за ошибок, которые я совершил. Достоин ли я хотя бы спасения?» — сказал Баки. «Баки, то, что ты сделал, произошло без твоего контроля. Все, что происходит сейчас, находится под твоим контролем. Мы здесь, чтобы искупить твою вину и наконец-то встать на новый путь свободы. А это просто другая планета. Не думай много». Выйдя на улицу, они смогли наконец-то взглянуть на Она выглядела более потрясающе, чем даже Джон мог себе представить. Когда Джон извлек он не стал долго раздумывать и просто потратил 1,5 миллиарда, чтобы фонари помогли ему следить за всей вселенной с помощью хранителей. Но теперь, взглянув на он понял, что это из фильма Рейна Рейнлотса. Это был футуристический город с высотными зданиями и небольшими космическими кораблями, летящими своими курсами. Джон даже смог разглядеть несколько зеленых фонарей, летающих вокруг. Пока они любовались окрестностями, мимо пролетел зеленый фонарь. Это был Хэл. «Привет, приятель. Хранители ждут твоего прибытия в цитадель. Привет. Как проходит обучение?» — спросил Джон, запрыгивая в стоящий неподалеку небольшой корабль. Им управлял робот. Хэл тоже забрался внутрь вместе с Баки. «Суматошно, но, по крайней мере, мне не нужно бегать вокруг. Это, должно быть, новенький. Привет, Хэл Джордан, первый зеленый фонарь этой вселенной», — сказал Хэл, с гордостью приветствуя Баки. «Баки Барнс, будущий старик», — ответил Баки. «Ух ты, похоже на захватывающую историю», — ответил Хэл. «Так почему ты на Только не говори мне, что хранители вызвали и тебя тоже», — спросил Хэл у Джона. «Я здесь, чтобы вылечить Баки и посмотреть на достопримечательности», — ответил Джон. «Вылечить его? Хорошо. Давай поговорим с хранителями», — сказал он, когда они прибыли в цитадель. Корабль был быстрым, поэтому им не потребовалось много времени, чтобы добраться до цитадели через сектора. Джон, Баки и Хэл вошли в центр цитадели. Все хранители находились на своих местах и парили. Они не выглядели такими мрачными, как в фильме с Райаном Рейнольдсом. «Здравствуйте, хранители. Мы все встречаемся в первый раз», — сказал Джон. «Здравствуй, Джон. Спасибо за то, что направляешь нас в этой вселенной и помогаешь нам продолжать миссию фонарей. Это честь для меня, и я просто хотел немного покоя в этой хаотичной вселенной. Я понимаю, и спасибо тебе за технологию экранирования. Хотя щит не сможет остановить энергетические атаки, любое физическое оружие теперь не сможет навредить фонарям», — сказал Аппа. «Ни за что. Я здесь, чтобы попросить об услуге», — сказал Джон. «Баки, мой друг. У него было странное и жестокое прошлое. Он нуждается в психическом лечении. Надеюсь, хранители смогут ему помочь». Хаем, все хранители посмотрели на Баки прищуренными глазами. «Беспокойство, боль, страдания, убийство. Твой разум запутался, как хаотичная вселенная. Мальчик нуждается в надлежащем медицинском обследовании. Отправьте его в медицинский отсек». Глава 165. Огромный сюрприз. Глава 165. Огромный сюрприз. «Спасибо за помощь и заботу», — сказал Баки и поклонился, будучи очень благодарным. Хранители ничего не ответили. Два человекоподобных робота пришли, чтобы забрать его. Джон тоже последовал за ними, так как у него не было других тем для разговора с хранителями, ведь он всегда мог поговорить с ними, где бы он ни находился. Когда они вышли из цитадели, Джон сказал: «Эй, мы можем сначала пойти и перекусить. Мне нужно взять отсюда немного высокоэнергетической пищи». «Конечно, я тоже могу посмотреть, есть ли в этом футуристическом месте хорошие места», — где можно разжиться приличной едой», — сказал Баки и посмотрел на роботов. «Эй, я сам отправлю его в медицинский отсек. Вы оба можете идти», — сказал Джон, так как эти роботы тоже были, по сути, его призывниками. После слов Джона оба робота ушли. Джон и Баки вошли в столовую для фонарей. Это было огромное место, где собирались разные фонари. Поскольку все фонари были новичками, они были в восторге от этого места. Несмотря на то, что оно было огромным, фонарей было меньше, так как не все кольца еще выбрали своих владельцев. Джон и Баки сделали заказ и заняли место за одиноким столиком в стороне от остальных. Несмотря на то, что оба не носили колец, их никто не остановил, поскольку каждый человек на этой планете был связан с фонарями, а столовая была не только для фонарей. Еду подали довольно быстро, и она выглядела очень аппетитно. Джон и Баки, которые были немного голодны, набросились на еду. Пока они ели, Джон и Баки услышали голос, который сказал: «Эй, сколько стоит эта металлическая рука?» А, оба повернули головы, чтобы посмотреть, кто говорит, и тут же увидели маленькое мохнатое существо, которое смотрело на них. Джон был ошарашен, увидев этого нового пришельца, потому что он очень хорошо знал его, член отряда хранителей галактики. Одна из причин, по которой Джон вышел в космос, была связана с ними. Он не понимал, почему ракета находится в... «Ракета, какого черта ты здесь делаешь? Где Грут?» — спросил Джон. «А, ты меня знаешь? А ты кто такой? Мы уже знамениты, или это из-за Грута?» — спросил Ракета. «Нет, Ракета, я знаю тебя по другим причинам. Почему ты здесь?» — снова спросил Джон. «Привет, извини, я не знаю тебя, поэтому не могу сказать причину», — сказал Ракета. Но вскоре Джон заметил существо, похожее на дерево, идущее сзади. Теперь он был поражен еще больше, и дело не в том, что он не знал нового пришельца. Это был Грут, но теперь он выглядел совершенно по-другому, так как на его теле был зеленый костюм. Это означало, что Грут – новый зеленый фонарь. Этот факт поразил Джона. Он выглядел столь удивленно, что даже Баки поразился его реакцией. «Грут, ты новый зеленый фонарь. Что, черт возьми, происходит, Ракета?» – спросил Джон. «Я Грут, я Грут», – ответил он. «Ну, он сказал, что мы летели на Ксандар, чтобы собрать коллекцию, когда это кольцо появилось возле нашего корабля. Потом бла-бла-бла, я и Грут здесь. Эй, придурок, ты только что все рассказал», — сказал Ракета. «То есть кольцо привело Грута сюда, а ты последовал за ним?» — спросил Джон. «Да, кольцо указало направление, а я просто пришел присоединиться к веселью. Сначала я отнесся к этому с подозрением, но должен сказать, что никогда не думал, что во Вселенной существует такая сила. Эта планета выглядит такой продвинутой. Так называемые хранители должны быть действительно могущественными, чтобы создать эту планету», — сказал Ракета. «Что, черт возьми, не так с этим миром? Сначала это была Эмма, а теперь и Грут», — мысленно пробормотал Джон. Он поражался все больше и больше тем открытием, что разворачивались перед его глазами. «Джон, ты тоже знаешь инопланетян?» — с любопытством спросил Баки. «Да», — ответил Джон, — «но я не знаю тебя. Кто ты?» — спросил Ракета. «Я Грут», — сказал Грут. «Считайте меня хранителем того же уровня. Я направлял и хранителей сюда», — бесстрастно сказал Джон. «Что? Это невозможно. Ты руководил планетой? Какая хорошая шутка», — сказал Ракета. «Тебе решать, верить в это или нет. Итак, Грут, ты должен тренироваться под руководством Хла». «Да», — спросил Джон. «Я Грут. Я буду считать, что да. Он первый зеленый фонарь здесь. Учись быстро. Тебе это пригодится», — сказал Джон, продолжая есть. Хотя он был потрясен, он принял факты. «Ты такой странный. Даже я только что узнал имя их тренера. Слышал, что он тиран, как и ты. Вы оба с одной планеты?» — спросил Ракета. «Да, можно сказать и так. Он мой друг», — сказал Джон. «Неудивительно, что ты здесь. Пришел познакомиться с Хлом?» — спросил Ракета. «Нет, пришел встретиться с хранителями, они мне задолжали», — сказал Джон. «Что за куча лжи? Мне нужно держаться подальше от такого лжеца, как ты». Ракета недовольно фыркнул и ушел. Джон пожал плечами, видя, что оба они ушли. «Почему ты не убедил их?» — спросил Баки. «Видеть значит верить. Время еще есть. Наши пути пересекутся в скором будущем», — сказал Джон. Глава 166 Марак. Глава 166 Марак. Джон и Баки вскоре покончили с едой. Баки попрощался с Джоном и отправился в медицинский отсек, а Джон пошел на рынок, чтобы купить кое-что, но потом понял, что у него нет денег на покупку. Поэтому ему пришлось использовать систему, чтобы позволить себе взять немного еды у продавцов. Джон чувствовал себя виноватым, так как это было мошенничеством, но ему тоже нужно было принести еду. Магазинов было очень мало, так как здесь жили только роботы, а фонари были здесь совсем недавно и еще не построили магазинов. Купив немного еды, он отправился к Фасу, чтобы отправиться к следующему пункту назначения, которым была Марак. Ему нужно было достать силовой камень, прежде чем он сможет причинить какой-либо вред. Джон подошел к причалу и сразу вошел внутрь Фаса. «Отвези меня на звезду Марак. Полагаю, ты уже связался с другими космическими кораблями и получил карту?» Решил уточнить Джон. «Да, я уже взломал их сеть. Марак довольно далеко. Это может занять несколько часов даже с фантомным приводом», — ответил Фос. «Пусть будет так», — сказал Джон, выходя на главную палубу. Фос стартовал от причала во Вселенную и исчез, выйдя из пределов АА. Джон отправился в свою комнату, так как хотел отдохнуть. Джон был один в этом приключении, но у него был план на это путешествие, и Марак будет первым шагом, а затем Ксандар. «Раз уж я здесь один, я могу позвать его». Система откликнулась моментально. «Динь. Общая сумма фанатских ценностей – 4,2 миллиарда. Количество фанатских ценностей, необходимое для извлечения киборга – 190 миллионов. Извлеки киборга из фильма Зака Снайдера и Джей Оливы», – сказал Джон. «Динь. Идет расчет с учетом новых данных. Всего требуется 250 миллионов фанатских ценностей. Извлекай». Джон взмахнул рукой, и появился киборг, похожий на версию Зака Снайдера. Джон тут же поделился с ним воспоминаниями. Через несколько секунд киборг открыл глаз. «Думаю, теперь ты понял всю историю?» – спросил Джон. «Да, значит, это корабль-разведчик, с которым я когда-то соединился». «Круто», – ответил киборг. «Да, устраивайся поудобнее. Это небольшое путешествие. Надень что-нибудь. На Ксандере мы тоже побываем. Люди могут удивленно смотреть на тебя, так как я не уверен, что кибернетические технологии там продвинулись так же, как у вас», — сказал Джон. Киборг продолжил осматриваться, а Джон решил вздремнуть. Через несколько часов Джон был разбужен киборгом. «Мы достигли Марак. Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» — спросил киборг. «Обыскать всю планету на предмет гамма-излучения любого уровня. И одновременно нужно поискать источник сильной энергии в любом месте планеты», — сказал Джон. Он был наполовину уверен, что Питер Квилл не придет на Марак так рано. Хотя Вселенная становилась все менее узнаваемой, он надеялся, что эффект бабочки не повлияет на Питера, пока он не получит камень силы. «Поиск, поиск», — сказал Фос. Примерно через 10 минут Фос наконец сказал. «Нашел, хорошо, посади нас рядом с этой координатой. Киборг, мне понадобится твоя помощь». Вскоре они приземлились возле огромного закрытого здания. Во время посадки некоторые строения рядом даже были разрушены, но главное здание осталось целым. Джон, на всякий случай, надел криптонский костюм. Киборг и Джон подошли к люку, который открылся, и они направились прямо в здание. «Вскрой замок», — сказал Джон. Рука киборга изменила форму, когда он вставил ее в замок двери. Через несколько секунд дверь открылась. Внутри было темно, поэтому киборг использовал свою вторую руку, чтобы осветить комнату. Они увидели шар, левитирующий внутри замкнутого небольшого пространства. Вокруг шара были фиолетовые вертикальные линии. «Виктор, я хочу этот шар», — сказал Джон. Киборг использовал свою собственную руку, чтобы удержать шар после прохождения барьера. Это никак не повлияло на его металлическую руку. Даже царапины не появилось. «Это один из камней бесконечности?» – спросил Виктор, который тоже видел некоторые сцены будущего. «Да, давай заберем его обратно. Нам нужно сделать копию шара и поместить его в то же место. Я сильно изменил сюжет. Мне нужно проконтролировать некоторые вещи», – сказал Джон. Они оба вернулись на корабли, используя корабельную технологию, сделали точную копию после сканирования. «Конечно, камень бесконечности не мог быть воспроизведен внутри». Виктор вернулся на место, чтобы поместить новый шар в то же место. Виктор даже закрыл дверь обратно, как просил его Джон. Джон не хотел, чтобы встреча Питера и Гаммеры была отменена из-за этого. Он задавался вопросом, встретится ли ракета с ними после всего, что произошло на АА. Закончив здесь все дела и сохранив все в прежнем виде, Джон и Виктор отправились на своем космическом корабле к следующему пункту назначения. Теперь их ждала другая развитая планета, столица империи Нова. Глава 167 Ксандар. Глава 167 Ксандар. Империя Нова. Одна из крупнейших империй в галактике, и большинство членов высшего эшелона империи были ксандарийцами. Но империя была огромная и являлась домом для многих инопланетных видов. Это была одна из самых прогрессивных империй, поскольку здесь не было дискриминации против инопланетян разных видов, как в империи Кри. Ксандар был столицей империи Нова, и Джону нужно было отправиться туда и ждать появления Квилла. До тех пор он мог связаться с местной империей и даже обменяться технологиями. Он был уверен, что технология фантомного привода криптонцев намного опережает технологию прыжковой точки космических путешествий. Джон надеялся, что в империи Нова у него будет еще один якорь, как на Земле. Это стало бы серьезным толчком к росту его могущества. После нескольких часов путешествия в космосе они, наконец, оказались на территории новой империи. Фос подлетел к Ксандару, но не стал садиться на планету. Дело в том, что Фос был довольно большим и не знал, как работает вся система империи. «Виктор, здесь мы пересядем на десантный корабль, а ты поведешь корабль к стыковочной станции или куда там нас поведут. Думаю, тебе будет легко общаться с ними». «Хорошо, тогда поехали». «Фос, если кто-нибудь подойдет к кораблю с плохими намерениями, сначала свяжись со мной, а потом я прикажу тебе, что делать», — сказал киборг. «Хорошо», — ответил Фос. Джон и Виктор вошли внутрь десантного корабля. Он был просторным и мог перемещаться в пространстве. Несмотря на то, что у него не было фантомного привода, он был довольно быстрым. Джон и Виктор заняли свои места, и вскоре под управлением Виктора корабль отсоединился от Фоса и полетел к Ксандару. Когда они достигли планеты, поступил вызов связи. Виктор открыл вызов и увидел на экране только эмблему корпорации Нова. «Здравствуйте, МММ. Тираны МММ. Ваш космический корабль никогда не был зарегистрирован в нашем списке. Пожалуйста, назовите цель вашего прибытия на Ксандар». «Здравствуйте. Я Джон, а это мой друг Виктор. Я и мой друг не принадлежим к империи Нова. В настоящее время мы ищем возможности для бизнеса в империи и устанавливаем торговые связи. Надеюсь, вы разрешите нам въезд на Ксандар. Итак, вы новичок в империи. Добро пожаловать на Ксандар. Нам нужно зарегистрировать ваш корабль и оценить степень его опасности. Нам также понадобится, чтобы вы оба зарегистрировались в списке граждан империи, если вы хотите открыть торговый маршрут», — сказал представитель корпорации Нова. «Конечно. Не могли бы вы показать нам местоположение дока? Мы здесь недавно и не знаем, где приземлиться», — сказал Джон. «Конечно. Я уже отправил координаты. Я буду вашим офицером по оценке и буду ждать вас обоих в доке. Спасибо». Затем связь прервалась. «Виктор, у нас нет никаких юнитов для торговли. Есть ли у тебя какое-нибудь решение?» — спросил Джон. «Сейчас я проверю», — сказал Виктор и закрыл глаза. После минутной едва заметной дрожи он наконец сказал: «Дело улажено. Теперь мы миллионеры. Господи, как ужасна была технология материнского ящика. Ученые Апокалипса действительно превзошли себя при его создании. Мне нужно извлечь их позже, чтобы вызвать бунт трубки», — сказал Джон. Вскоре корабль достиг дока, где их ждала корпорация Нова. Они приземлились идеально. Представитель корпорации Нова, ожидавший их, был ошеломлен. Никогда прежде он не видел космического корабля, который почти не издает звуков во время движения, и даже двигатели корабля были маленькими и синего цвета вместо обычного красного огня всех нормальных космических кораблей. Открылся люк, в котором появились Джон и Виктор. Они оба спустились вниз и поприветствовали друг друга. «Еще раз здравствуйте. Я Титус. Пожалуйста, подождите, пока я оценю ваш корабль, а потом я покажу вам все вокруг». Титус был вежлив, как и все остальные члены корпорации Нова, и его очень заинтересовал Джон, так как он никогда раньше не видел такого корабля. Он хотел узнать больше об этом новом тиране. Титус достал свое сканирующее устройство, чтобы просканировать космический корабль. Через минуту после сканирования космического корабля устройство показало ошибку. «А, ошибка? Почему это?» «Наверное, из-за неисправности. Позвольте мне получить новое сканирующее устройство». «Извините, пожалуйста, подождите минуту. Я вернусь с новым сканером». Джон подождал некоторое время, прежде чем представитель корпорации Нова пришел с новым устройством. Но и на этот раз новый сканер показал ошибку, означающую, что сканер не может оценить космический корабль. Мне жаль, но я не могу оценить ваш корабль. Для этого мне нужно обратиться в вышестоящие инстанции», — сказал Титус. «Да, конечно, я здесь, чтобы заняться огромным бизнесом. Поэтому я буду рад иметь дело с высшими инстанциями», — с улыбкой ответил Джон. Глава 168 Нова Прайм. Глава 168 Нова Прайм. Через несколько минут пришел офицер высшей инстанции, чтобы оценить его корабль, и Джон действительно знал офицера, который пришел. Его звали Роман Дей. Это был толстяк, который служил в Стражах Галактики и помог Питеру Квиллу остановить Ронана, передав сообщение Пита Нова Прайм. Джон был рад познакомиться с этим парнем, так как он внушал доверие. Получив информацию от Титуса, Роман Дей пришел с современным сканером. Он поприветствовал Джона и Виктора и приступил к осмотру корабля. Как и его предшественник, его сканер тоже не смог оценить корабль. Теперь Роман Дей был удивлен. Такого еще не случалось за всю его карьеру. Перед ним был странный космический корабль, о котором у Империи Нова не было никаких записей. И такие технологии были тут неизвестны. Титус уже сообщил, что этот маленький корабль странный, так как у него странная технология движителей. Сперва он не придал этому значения, но теперь он стал серьезным. «Мистер Джеймсон, могу ли я узнать, на основе какой технологии построен этот корабль?» «Я буду честен, этот корабль принадлежит древней и развитой цивилизации, и я один из последних выживших представителей нашего рода. Я здесь, чтобы произвести обмен с Империей Нова некоторыми нашими технологиями, чтобы мы могли вести бизнес и вернуть нашей цивилизации былую славу. Это так, мы будем рады помочь вам в этом. Поскольку наше устройство не может просканировать ваш корабль, не могли бы вы провести меня внутрь, чтобы я мог хотя бы написать отчет», — сказал Роман Дей. «Конечно, Виктор, покажи им космический корабль внутри». Виктор провел Титуса и Дея внутрь. Они были удивлены еще больше, так как технология, которую они увидели внутри, была более продвинутой, чем они когда-либо видели. Виктор даже объяснил им некоторые принципы работы корабля. Через несколько минут они вышли. «Ваша цивилизация, должно быть, была очень развитой. Я хотел бы спросить мистера Джеймсона, чем вы занимаетесь, хотите ли вы работать в Империи?» — сказал Роман Дей. «Я пока просто планирую обмен космическими технологиями. Я понятия не имею, как устроены космические корабли Империи Нова. Я бы хотел получить их в свои руки». «Хорошо, я передам отчет высшему руководству. Возможно, их это заинтересует. Пусть ваша поездка сюда будет успешной», — сказал Дей. Дей и Титус ушли, выдав Джону и Виктору временную карту гражданства. Они могли использовать ее, чтобы остаться здесь, и даже могли заплатить за продление своего пребывания здесь. Поскольку они теперь миллионеры, Джон не стал об этом беспокоиться и пошел искать отель для ночлега. Джон и Виктор сразу же отправились в роскошный отель. Иметь рядом Виктора было очень удобно. Единственным недостатком было то, что ему приходилось закрывать лицо капюшоном, как в фильме. Зарегистрировавшись, они вскоре вошли в свои номера. Джон немного устал от всей этой беготни и сразу лег спать, а Виктор просто сел в кресло и закрыл глаза. Он отправился в сеть Империи, чтобы накопить больше знаний об этой вселенной и привыкнуть к ней. К вечеру они отправились осматривать город и увидели множество инопланетных существ, которых никогда не показывали в фильме. Джон был действительно поражен всем этим, и он не заметил никакой дискриминации между различными видами. Поужинав, они отправились обратно. На следующий день после завтрака к ним подошел Роман Дей, чтобы поговорить с Джоном. «Мистер Джеймсон, вас вызывает Нова Прайм, чтобы поговорить о вашем деловом предприятии». «Нова Прайм, хорошо, веди нас», — сказал Джон. Виктор тоже присоединился. Вскоре они пришли в главное административное здание «Новый Прайм». Когда они вошли внутрь, их уже ждала Ирани Раэль. «Здравствуйте, мистер Джеймсон. Добро пожаловать на Ксандар. Пожалуйста, присаживайтесь». «Спасибо. Я думаю, нам уже не нужно представляться. Наша цель в Империи проста. Я хотел бы наладить торговлю с Империей», — сказал Джон. «Да, безусловно, вы можете это сделать. Мистер Джеймсон, я хотела бы спросить о технологии вашего корабля. Мы никогда не видели такого высокого уровня технологий. Даже тот огромный корабль, который сейчас парит в космосе, такого мы никогда не видели. Можете ли вы рассказать о вашей цивилизации?» «Наша цивилизация очень старая и затворническая. Нас осталось очень мало. Когда-то давно у нас была война, которая почти уничтожила наш род. Я один из последних. Я действительно ушел со своей планеты, чтобы возродить нашу утраченную славу. Я уже сказал, что готов обменяться некоторыми нашими технологиями с вашими», — сказал Джон. «Это так, Империя Нова будет рада такому обмену». Джон улыбнулся, так как знал, что криптонские технологии намного опережают технологии этой вселенной. Он мог бы легко основать здесь империю и иметь огромное влияние, как на Земле. Это облегчило бы ему работу в индустрии развлечения и распространения своих произведений. Для управления всем этим ему понадобился бы персонаж, и у него в голове был идеальный человек для этого. Лекс Лютер. Глава 169. Поселение. Глава 169. Поселение. На самом деле для Новы Прайм было неожиданностью, что первый подход пройдет так гладко. Когда ученые Империи просмотрели записи и изображения огромного корабля, парящего в космосе возле Ксандара, и спускаемого корабля в доках, они уже оценили корабли как технологии более высокого уровня. Хотя они и не знали, насколько мощной она была, они были уверены, что подобная технология никогда не появлялась ранее. Ученые Новы надеялись, что Джон сможет поделиться технологией. Это было бы полезно для них, так как могло дать им преимущество в войне против Кри. Хотя у них и было мирное соглашение с Халой, но многие фракции Империи Кри не приняли его. «Мистер Джеймсон, как бы вы хотели, чтобы этот обмен продолжался?» — спросила Ирани Раиль. «Я привел своего секретаря на материнский корабль. Я хотел бы вызвать его, и он определит общее направление делового урегулирования. Надеюсь, это приемлемо, поскольку я не очень сведущ в деловых вопросах». «Конечно, почему бы и нет? Мне тоже придется поговорить с советом, так как этот бизнес будет вестись через государственные каналы». «Хорошо, он скоро будет здесь. Я тоже хочу купить здесь хорошее место для жизни, так как буду создавать здесь компанию», — добавил Джон. «Да, конечно, вы можете выбрать любую недвижимость. Вам не нужно будет ничего платить. Наша империя любезно все оплатит, ибо мы рады возможности осуществить столь выгодное сотрудничество». «Нет, нет, у нас достаточно денег, чтобы купить хорошее место. Спасибо за предложение, но мы и сами сможем его купить», — сказал Джон серьезным тоном. «Серьезно, вы уверены?» «Да», — ответил Джон. Ирани Раиль, которая носила высший титул Нова Прайм, разговаривала с Джоном, украдкой бросила несколько взглядов на Виктора и, наконец, не смогла сдержаться и спросила: «Простите, но мне немного любопытно, как выглядит лицо мистера Стоуна. Хотя мы и зарегистрировали вас как временного гражданина здесь, что не требует записи черт лица, но для покупки жилья потребуется соответствующая фотография». «Конечно, Виктор, сними капюшон». Виктор снял капюшон. Когда Ирани увидела его лицо, она опешила. Она не ожидала увидеть киборга, и она могла сказать, что это была технология высокого уровня. Она задалась вопросом, насколько продвинутыми были их технологии, чтобы создать такого продвинутого киборга. Теперь она была уверена, что цивилизация Джона была очень развитой и могущественной. «Извините, если я обидела вас, мистер Стоун. Я не знала, что вы киборг», — вежливо сказала она. «Нет, все в порядке. Но все же, я удивлен, что охранники не помешали мне войти, поскольку присутствие киборга на таком близком расстоянии от правителя не совсем обычно», — сказал Стоун. «Тут все просто», — сказала Ирани. «Я была уверена, что у вас нет плохих намерений, так как вы оставили свой материнский корабль. Это показало, что у вас достаточно искренности, чтобы наладить торговлю». После этого Джон ушел, поскольку ему нужно было извлечь Лекса Фос, а затем приказать ему прибыть сюда и следовать его инструкциям. Лекс был бы идеальным человеком для создания компании и управления ею. Они вернулись в отель, и Джон сказал Виктору: «Я собираюсь направить Лютера сюда и открыть компанию под его именем и вести необходимую торговлю. Это поможет нам в расширении и управлении». «Лекс, ты уверен, что он тебя послушает?» — с тревогой спросил Виктор, так как все призванные не имеют представления о том, что они просто призванные, поскольку Джон всегда закладывал в их мозг ложные воспоминания через систему. «Да, моя единственная сила не только в том, чтобы направлять существ из других миров. Случайные манипуляции также являются одной из моих способностей. Я вызову его в ФОС», — сказал Джон. Затем он потратил 50 миллионов фанатских ценностей, чтобы вызвать Ликса в ФОС, после чего приказал ему сесть на трансформированный корабль и прибыть в доки. «Виктор, он скоро будет в доках, отвези его к Нова Прайм. Я уже рассказал ему об общей идее обмена. Ты будешь тем, кто будет обмениваться информацией, поскольку ты хорошо умеешь манипулировать данными. Не сообщай им ничего о фантомном приводе, только обычную технологию корабля-носителя и, возможно, часть оружейной технологии. Мы поделимся технологией фантомного привода, когда придет время». «Я понимаю», — ответил Виктор, направляясь в доки. Джон отправился на поиски хорошего места для покупки особняка, так как он хотел тратить здесь свои деньги. Это будет его вилла для отдыха, где он и Эмма всегда смогут проводить время вдали от всех папарацци на земле. После целого дня поисков с помощью Романа Диа в качестве своего гида он, наконец, выбрал виллу за городом в очень престижном районе с видом на море. На покупку дома Джон потратил 2 миллиона юнитов. Тем временем прибыл Лекс. Виктор сурово смотрел на него, но Лекса это не смущало. Глава 170. Терраформация. Глава 170. Терраформация. Вскоре Лекс встретился с Нова Прайм и даже с членами совета. Лекс изложил свои идеи о создании компании и последующем стратегическом, военном и выгодном обмене технологиями с империей. Лекс даже продемонстрировал все технологии, которые могут предоставить их космические корабли, и даже сказал, что их космическим кораблям не нужны прыжковые точки для перемещения. Это поразило ученых и членов совета. Они никогда не слышали ни о какой технологии, способной на такое. Поначалу члены совета не очень-то интересовались всем этим бизнес-расчетом, так как им казалось, что ученые преувеличили технологию нового космического корабля. Но теперь они поняли, что дело обстоит иначе. На их лицах тут же засияла заинтересованность. «Мы, конечно, предоставим вам достаточно свободы для создания компании, и это будет очень выгодно для империи. Если же в будущем вашей компании понадобится расширить свой бизнес за пределами империи, вы легко сможете это сделать», — сказала Нова Прайм. «Да, это долгосрочный план. А пока давайте сосредоточимся на империи», — ответил Лекс. После обсуждения всех вопросов Лекс и Виктор отправились в новый особняк, в который переехал Джон. «Как прошла сделка? Все хорошо?» — спросил Джон, когда они вошли в дом. «Да, хотя я чувствую, что некоторые из их взглядов были не очень хороши», — сказал Лекс. «Да, у одного из членов совета во время всей сделки сильно билось сердце. Это было неестественно», — сказал Виктор. «Неужели? Еще одна политическая драма, везде люди сопротивляются переменам. Ну, Лекс, ты, дон преступного мира, создай здесь свою собственную империю, как в свете, так и в темноте, только не причиняй вреда невинным, это главное. Я займусь политическими атаками», — Джон сказал Лексу. «Я понимаю, это займет время, но я справлюсь». Затем Лекс продолжил говорить о сделке, которую они заключили. Виктор тоже высказал свою собственную оценку. Джон не обратил особого внимания, так как его это не волновало. Следующие несколько дней прошли как буря. Лекс и Виктор каждый день руководили созданием новой компании, а Джон развлекался. Он даже связался с Тони и Стивом, чтобы узнать, что происходит на Марсе. Через несколько дней после отъезда Джона Тони запустил мировой двигатель. Было подсчитано, что на терраформирование Марса уйдет месяц. Вскоре правительствам стало известно, что на Марсе есть мировой двигатель, и Тони просто включил его. Теперь все правительства испугались. Через щит они связались с Тони и попросили его передать мировой двигатель, так как он является оружием массового поражения. Тони просто сказал, что не знает, как сдвинуть мировой двигатель с места, и может только настроить его на копирование земной среды. Конечно, правительство не поверило ему. Но дело в том, что Тони сказал, что это была технология высокого уровня и ни один пилот на Земле не смог бы управлять ею, даже если бы она была им предоставлена. Хотя они ему и не поверили, но раз он был высокомерен, когда говорил это, значит, скорее всего, это правда. Увы, они не смогли заставить Тони доставить мировой двигатель на Землю. Брюс, будучи секретарем щита, сказал, что Тони никогда не привезет мировой двигатель на Землю, и он по-прежнему будет находиться на Марсе. Он даже сказал, что Тони и Джон вскоре попытаются колонизировать Марс, поскольку процесс создания мирового двигателя уже начался. Брюс хотел, чтобы щит основал там свой филиал, поэтому ему нужно было быть откровенным с советом. Совет понял, чего хотел Брюс, и дал разрешение щиту начать этот процесс. Фьюри тоже был рад получить этот приказ, поскольку это означало, что щит будет впереди всех и даже сможет полететь в космос. Джон был счастлив узнать все это, хотя он знал, что ему придется столкнуться с бурей, когда он вернется на Землю, но ему было все равно, теперь у него было достаточно власти. После того, как Брюс занял пост секретаря, щит начал проникать почти во все слои общества, благодаря ниндзя и большей власти, которую только увеличила эта могущественная организация. Джон хотел этого с самого начала, и поскольку ниндзя подчинялись ему, почти все было под его контролем. Несмотря на то, что только половина щита теперь состояла из ниндзя, в плане власти они были более могущественны. Джона даже не волновало, что в щите теперь прячутся черепа. Месяц прошел без каких-либо серьезных изменений в плане Ликса по созданию компании, и, на удивление, они не столкнулись с какой-либо оппозицией. Джон ожидал препятствий на дороге, но их не было. Он даже ожидал политических убийств, но их не было. Виктор следил за всем этим, но был удивлен, что повсюду царила довольно странная тишина. Неужели я неправильно понимал Вселенную? Я представлял ее более хаотичной. И вот однажды пришла плохая новость. Ожидаемое нападение оказалось гораздо более масштабным, чем он предполагал. Глава 171. Возмездие. Часть 1. Глава 171. Возмездие. Часть 1. Прошло уже больше месяца, как Джон жил на вилле. Однажды Джон потягивал сок на улице, наслаждаясь ласковыми лучами солнца. Погода на Ксандере была приятнее, чем на Земле, поэтому Джон наслаждался каждым мгновением. В то время как он хорошо проводил время, он вдруг увидел небольшой обычный корабль, который на большой скорости приближался к его вилле. До столкновения оставалось еще несколько секунд, но казалось, что маленький корабль идет курсом на столкновение с виллой. Он был достаточно велик, чтобы разрушить виллу и убить всех, кто в ней находился. В этот момент все трое находились на вилле, включая Ликса. Виктор выбежал из своей комнаты, так как он уже сделал систему сигнализации для оповещения о таких странных событиях. Он вышел и увидел приближающийся быстроходный корабль. Он сразу же запустил свой движок, чтобы остановить корабль, но его остановил Джон. «Я уже давно не двигал мускулами. Пора действовать». Сказав это, он превратился в Минота и достал свой летающий Рейдзин Куной. Джон сделал ручную печать, и вся вилла покрылась странными отметинами. Корабль, который был всего в секунде от него, столкнулся с виллой. Поскольку это был элитный район, людей было не так много, но все же некоторые увидели, что корабль столкнулся с виллой. Некоторые даже закрыли глаза, когда произошло столкновение. Но то, что увидели другие, изменило их мировоззрение. Корабль врезался в виллу, но оказалось, что вся вилла была как будто сделана из меха. Не было никакого взрыва. Этот корабль просто исчез со своего места. Вилла, в которую он врезался, вернулась в свою первоначальную форму, как будто с ней не происходило никакого столкновения. Это было дзюцу Минота в стиле летающего Рейдзина. Впервые он использовал его для спасения Конохи, когда Курама запустил Биджудаму. Минота в той сцене телепортировал Биджудаму на километры, тем самым спасая деревню. Лекс и Виктор, увидевшие эту сцену, были ошарашены. Они никогда не видели такой странной вещи. Хотя Виктор и знал о бум-трубах, но для этого нужно было подготовиться. Джон просто превратился в другого человека и направил корабль куда-то. «Виктор, приведи пилота. Корабль находится в 2 километрах отсюда в северном направлении. Приведи его сюда. Я хочу знать, кто убедил его совершить самоубийство», — сказал Джон. Виктор понял, что он имел в виду, и тут же улетел. «Ты собираешься мстить?» — спросил Лекс с волнением, так как чувствовал, что это будет демонстрация доминирования. «Конечно, я дам им понять, что фальшивая цивилизация, которую я представляю, это не то, с чем они могут справиться. Я не против захватить всю галактику, если это потребуется». Лекс вздрогнул, когда услышал это, но почувствовал себя более возбужденным. Через 5 минут Виктор вернулся с бессознательным мужчиной на плече. Он бросил мужчину на землю. Джон знал, что ему нужно работать быстро, чтобы главный преступник не сбежал. Джон мгновенно вызвал Саски, так как допрос был для него самой легкой работой. После вызова Саски не произнес ни слова. Он ударил человека и разбудил его. Инопланетный пилот сразу открыл глаза и в ту же секунду уставился на Шаринган Саски. Он мгновенно попал под его гендзюцу, иллюзию. Виктор и Лекс снова были удивлены появлением нового человека из воздуха. Они поняли, что Джон обладает большими способностями, чем он демонстрировал. Просто сам факт того, что он превратился в другого человека и сделал перенос в пространстве, был достаточно силен, а теперь он мог вызвать и человека. «Итак, кто стоит за всем этим?» – спросил Джон. «Краснокожий инопланетянин. Мне придется покопать дальше и поймать его», – ответил Саски. «Иди с Виктором, не заботься ни о чем. Сделай так, чтобы невиновные уснули при возмездии. Убейте преступников и оставьте в живых главного, кто стоит за ними», – сказал Джон. Саски посмотрел на Виктора и дал ему портрет человека, который он нарисовал на бумаге. Виктор взял портрет и сразу же прочесал сеть, чтобы найти указанного человека. Через минуту поисков Виктор нашел человека, и оба они ушли. Джон не захотел участвовать в этой охоте на ведьм, так как был слишком ленив. Джон трансформировался обратно в свое первоначальное лицо. Лекс все еще был поражен этой трансформацией, но не стал спрашивать. Они ждали, пока те двое вернутся. Так начались поиски главного виновника покушения на Джона и других. Этот день запомнился тем, что корпус снова не смог остановить даже двух человек, которые делали все, что хотели. Саски и Виктор переходили от одного человека к другому, чтобы найти главного виновника. При этом полицейские и охранники, которые пытались остановить их, были мгновенно усыплены. Саски и Виктор убили трех человек во время этой охоты и, наконец, привели главного виновника в дом Джона живым. Это было то, чего Джон хотел с самого начала. Глава 172. Возмездие. Часть 2. Глава 172. Возмездие. Часть 2. Бальдо, кайлорианец, принадлежащий к членам совета, никогда не предполагал, что окажется в таком трагическом положении. Он долгое время был членом совета, имел огромное состояние, а также обладал многими весьма полезными связями с различными крупными промышленными предприятиями империи. Он был уверенным в себе человеком, настоящим хозяином жизни. Но сегодня его, как собаку, вытащили два человека из его собственного дома. Месяц назад он узнал о новой технологии, и у него сразу же загорелись жадные глаза. Он знал, что если ему удастся заполучить эту технологию, то его положение изменится, и у него появится шанс заменить нынешнего нового Прайма, что было мечтой всей его жизни. Он посоветовался с гигантами космической индустрии и сказал, что в игре появится новый игрок. Они испугались, услышав об этом, но затем также поняли, что им необходимо заполучить его в свои руки, чтобы начать новую эру. Вскоре все гиганты решили убить Джона и других одним махом и представить это как несчастный случай. Они наняли отчаянного человека, который был готов отдать свою жизнь за семью. Так и произошла инсценированная авария со столкновением корабля и виллы Джона. Когда Бальдо увидел, как космический корабль исчезает, вместо ожидаемого взрыва, он не мог понять, что только что произошло, и задавался вопросом, какую технологию использовал Джон, чтобы провернуть это. Теперь он еще сильнее жаждал заполучить в свои руки их технологии. Теперь его аппетиты разыгрались еще сильнее. Тут дело запахло колоссальными деньгами. Но через несколько часов он получил известие, что один из его подчиненных, отвечавший за весь процесс, был убит. Впервые ему стало страшно. Он понял, что это была месть Джона. Он немедленно вызвал корпус НОВА для дополнительной безопасности, но то, что произошло дальше, заставило его усомниться в ранее незыблемых принципах своей жизни. К нему в дом пришел человек со странными глазами и Виктор. И куда бы этот человек ни пошел, все просто засыпали. Корпус НОВА не успевал даже выстрелить из своих ружей, как они падали. Бальдо попытался убежать, но когда он сделал первый шаг, то увидел человека, стоящего перед ним. Глаза гостя заворожили его, и прежде чем он осознал это, он уснул. Когда Саски и Виктор вернулись с охоты, была уже ночь. Корпус снова не стал их беспокоить, так как охота Саски и Виктора проходила во время манипуляций с камерами. Виктор так и не показал своего лица, а лицо Саски никогда не было зарегистрировано и его никогда не видели ни в Ксандре, ни в Империи. Ночью корпус снова впал в безумие, разыскивая Саски, но они даже не поняли, как он заставил столько людей заснуть и даже убил троих, похитив члена совета. «Значит, все улики уже собраны?» – спросил Джон, увидев, что они возвращаются. «Да, задание полностью выполнено». «Хорошо, Лекс, созови завтра встречу с членами совета и новый Прайм», – сказал Джон Лексу. Всю ночь корпус искал пропавшего члена совета, но так и не смог его найти. Все космические корабли, которые должны были отправиться с Ксандара, были остановлены. Несмотря на то, что повседневная жизнь не остановилась, На следующее утро на улицах было много патрулирующих офицеров корпуса. Джон, проснувшись, позавтракал и вместе с Виктором и Ликсом отправился на собрание. Он сказал Саске, чтобы тот спрятался и явился вместе с Бальдо, когда его позовут. Поскольку Лекс попросил провести важную встречу, все члены организации явились, даже если они были в панике после похищения своего члена. «Мистер Джеймсон, интересно, почему вы созвали собрание в такое неспокойное время?» – спросила Нова Прайм, чувствуя себя странно из-за внезапного звонка Лютера. Сделка шла довольно хорошо, издание компании было почти готово, промышленность строилась, и скоро продукция будет запущена в сеть. «Я здесь, чтобы передать вам змею. Виктор, покажи все, что мы обнаружили». Виктор закрыл глаз и спроецировал всю информацию о Бальдо, его преступлениях, о его мафиозных связях с преступным миром и прочей гнусной деятельности. В конце Виктор показал покушение на Джона в предыдущий день. Потребовалось целых 10 минут, чтобы показать всю информацию и данные о нем. «Все это фальшивка. Это заговор. Вы используете фальшивую информацию, чтобы бросить Бальдо в пасть закона». «Да, так оно и есть. Теперь я понимаю, как похитили Бальдо. Это сделали вы. Охранники, арестуйте его», — истерично сказал один из членов совета. Стражники тут же направили на него свои пистолеты. «Я просто констатировал факт, член совета, и мне не очень нравится, когда на меня направляют оружие», — сказал Джон, и все охранники, находившиеся поблизости, внезапно упали без сознания. Члены совета и даже Нова Прайм, которая еще ничего не успела сказать, испугались. Они не понимали, как Джон это сделал. Когда охранники упали, Саски появился из воздуха с Бальдо на плече, который все еще был без сознания. Глава 173. Страх. Глава 173. Страх. «Ты прекрасно знаешь, что то, что я показал, правда. Если ты не хочешь публичного позора, то я бы посоветовал тебе не принимать поспешных решений. Ваша империя не может справиться даже с Рананом, что уж говорить обо мне. Так что не пытайся выставить свою силу на показ передо мной», — сказал Джон. Нова Прайм и другие были очень напуганы внезапной потерей сознания охранников и появлением Саски из воздуха вместе с Бальдо. Они даже представить не могли, что существует такой способ перемещения людей. Это выглядело чрезвычайно фантастически даже в их весьма технически развитом обществе. «Мистер Джеймсон, пожалуйста, успокойтесь. Мы действительно ничего не знали о Бальдо. Вы можете позволить нам просмотреть данные, предоставленные мистером Стоуном? Я могу обещать вам, что мы обеспечим проведение тщательного расследования и справедливого суда», — сказала Нова Прайм. Остальные члены совета не издали ни единого звука. Они были очень напуганы, так как не понимали, как Саски появился и как все охранники просто уснули на своих местах. Корпус Новой раньше сообщал о потере сознания, но они просто подумали, что враг использовал какой-то транквилизатор, который можно распространять в воздухе. Но они понимали, что ошибались, очень сильно ошибались. Они все еще не знали, как охранники потеряли сознание, в то время как они были в порядке. Это заставило их бояться Джона еще больше. «Саски, оставь тело Бальдо здесь. У вас всех есть 48 часов, чтобы разобраться с этим. Я обнародую все данные, если все не будет сделано. Поскольку вы направили оружие на меня, позвольте мне направить оружие на вас», — сказал Джон. Джон хотел, чтобы они боялись его, в основном из-за того, что большую часть времени его не будет в Ксандре. Ему нужно было, чтобы все были в строю. На Земле все было по-другому, но здесь он мог показать свое высокомерие. Вселенная была более хаотичной, так как всем управляла только сила. Члены совета поняли, что им придется быстро исправить ситуацию, иначе доверие людей к Нави пошатнется, а это было бы пагубно, особенно в то время, когда Ранан начал доставлять им проблемы. «Мы дадим вам удовлетворительное объяснение за меньшее время, мистер Джеймсон». Саски исчез, оставив тело, а Джон и остальные вышли через парадную дверь. После ухода Джона члены совета вздохнули с облегчением. Теперь они поняли, что Джон был очень крепким орешком, и расколоть его будет практически невозможно. Одна только сила, которую он только что продемонстрировал, поколебала их убеждения. Как и ожидалось, полученные данные были вновь проанализированы криминальным отделом, и все неправомерные действия Бальдо всплыли наружу. Хотя члены совета имели смутное представление о том, что Бальдо имеет какие-то связи с преступным миром, они не ожидали, что они окажутся настолько глубокими. На следующий день все неправомерные действия Бальда были опубликованы в местных новостях, и его быстро осудили. Это было столь стремительно, словно никакого суда и следствия вовсе не было. Это потрясло многих горожан, так как они не ожидали, что член совета будет так глубоко вовлечен в преступность, и они были рады, что его осудили сразу. Это помогло завоевать большую репутацию членам совета. Нова Прайм была очень рада этому, так как Бальда был опухолью, и он всегда мечтал о ее должности в течение долгого времени. Джон просто проложил для нее гладкий путь. В душе она была благодарна Джону, но не выражала этого, так как это могло бы опозорить ее перед членами совета. Джон тоже был счастлив, когда увидел это. По крайней мере, Нова Прайм не предала его доверия. Джон не хотел изменять всю империю, так как это потребовало бы много времени и манипуляций. Лекс пошел и провел еще одну встречу со всеми, так как ему нужно было ускорить процесс создания промышленности, ведь Лекс обещал, что их система вооружений будет усовершенствована. Он уже продемонстрировал оружие, и Нова Прайм торопилась начать его массовое производство, так как это дало бы империи Нова огромное преимущество перед непокорным Рананом, который доставлял огромные неприятности планетам, связанным с империей. До начала истории Стражей Галактики оставалось чуть больше месяца. И хотя Джон не был уверен, что его эффект бабочки изменит сюжет, он хотел это выяснить. Поскольку ракета и Грут уже были исключены из уравнения, он ждал, какие изменения произойдут в сюжете. Следующий месяц Джон провел, сложа руки, изредка связываясь с домом. Тони и даже однажды позвонил в Дисней, чтобы узнать, как продвигается работа над фильмом. Хотя он не сказал им, что давно покинул Марс, он все еще хотел как следует поговорить с ними. Однажды, когда он бродил по городу в одиночестве, он увидел суматоху и людей, собравшихся вокруг. Ему стало любопытно, и он захотел посмотреть, что происходит. Вскоре он увидел, что мужчина и женщина борются друг с другом. Джон сразу же улыбнулся, так как оба персонажа были ему знакомы. Глава 174. Ранан. Глава 174. Ранан. Питер Квилл и Гамора, сын Эго и дочь Таноса. По крайней мере, их история началась. Похоже, Питер все-таки отправился к Марак за камнем силы. «Мило, это моя сцена, чтобы блистать и импровизировать», – пробормотал Джон себе под нос, наблюдая за сражением. Пока они сражались, Джон увидел еще одного знакомого, и это его очень удивило. Это был Ракета. Джон подошел к нему сзади и спросил, где Грут. Неужели его обучение так быстро закончилось? Откуда, черт возьми, ты взялся? Я думал, ты тиран, сказал Ракета, вскочив на ноги, так как Джон молча подошел к нему. Я тиран, но теперь я еще и гражданин Империи Нова, ответил Джон. Это хорошо, великий лжец, Грут все еще тренируется. Хранители не любят, когда неизвестные люди лезут в их дела, поэтому они выгнали всех лишних. Нас и так было немного. А ты, Хаэм, ты пришел, чтобы быть рыбкой в мутной воде, но, видя, как эти два глупых человека дерутся, я бы предпочел не присоединяться. Согласен, они оба глупые. Теперь уже прибыл корпус Нова. Интересно, выживут ли они в тюрьме? Так почему ты здесь, а великий лжец? Спросил Ракета. У меня здесь компания, так что я просто присматриваю за ней. Я вернусь на родную планету после того, как разберусь кое с кем, расслабленно сказал Джон. Не хочешь ли ты зайти ко мне домой? Поскольку мы оба друзья фонарей, я уверен, что у нас много общего. Конечно, это сэкономит мои деньги на гостиницу, сказал Ракета. Он верил, что Джон не злоумышляет, ведь он действительно был другом фонарей и встречался с ним раньше. Джон и Ракета вернулись на виллу Джона. Теперь Ракета удивился, увидев огромный особняк. Он не ожидал, что Джон настолько богат, что живет в таком шикарном районе Ксандара. Святый Боже, похоже, ты богат. Это относительно. Деньги для меня не имеют значения. Только богатые люди говорят эти философские слова. Если тебе не важны деньги, ты можешь отдать их мне, сказал Ракета. Пока они разговаривали, вернулись Лекс и Виктор. Ракета, увидев Виктора, удивился еще больше, так как никогда в жизни не видел такого киборга. Он сам продукт генетических и кибернетических экспериментов, но такого, как Виктор, он никогда раньше не видел и даже не представлял, что такие киборги вообще существуют. Что за ужасный эксперимент они с тобой провели? Спросил Ракета после того, как его познакомили с Лексом и Виктором. Ракета подумал, что Виктор был результатом экспериментов над ним. Ну, на мне ставили эксперименты, но я умирал. Мой отец использовал инопланетную технологию, о которой он понятия не имел. Благодаря этому я, по крайней мере, выжил, ответил Виктор. Ракета был очарован Виктором и начал задавать вопросы о его кибернетике, не обращая внимания на конфиденциальность личности Виктора. Виктору это показалось странным, но по результатам сканирования он понял, что ракета тоже была экспериментом, причем ужасным, поэтому он терпеливо отвечал. Лекс, напротив, меньше всего был заинтересован в этом разговоре и вместо этого сказал Джону. Сегодня у нас была встреча. Нова Прайм выглядела очень напряженно из-за Ранана. Он только что уничтожил целую планету, не оставив ни одного человека. Даже детей не оставил. На лице Лекса отразилось отвращение. Хотя в своей жизни он был злодеем и никогда не заботился о человеческой жизни, но даже у него были принципы. Хм, скажи Нови Прайм, что я могу решить ее проблему с Рананом на двух условиях, сказал Джон. Ты хочешь иметь дело с Рананом? Ты уверен, что это будет выгодно? Спросил Лекс. Да, кристалли слишком высокомерными. Я просмотрел их недавнюю экспансию. Скрулов было недостаточно. Теперь они хотят и нову. Хорошо, я передам информацию и твой вопрос об условиях, сказал Лекс, открывая свой мобильный, чтобы поговорить с Новой Прайм. Подожди, Нова Прайм, ты знаешь Нова Прайм? Какого черта Нова Прайм имеет к тебе отношение? Спросил Ракета. Он полагал, что Джон знает кого-то из чиновников, поскольку для Тирана было почти невозможно купить здесь дом без помощи Империи, но он не ожидал, что это Нова Прайм. Разве я не говорил тебе, что у меня здесь компания? Компания особенная, поэтому Нова Прайм занимается ею лично, сказал Джон. Неудивительно, что ты можешь получить здесь дом. Но ты сказал, что собираешься разобраться с Рананом. Ты собираешься позвать на помощь своего друга? Не обижайся, но одному фонарю все равно будет трудно с ним справиться. У него есть армия и космический корабль, сказал Ракета. Я никогда не говорил, что мой единственный друг – зеленый фонарь, Джон сказал с улыбкой. Виктор, Барри прибудет сюда завтра. Зарегистрируй его в гражданстве Империи Нова. Вообще-то ты знаешь, что регистрировать в гражданство нужно каждого из моих друзей, как самого высокого уровня. Никогда не знаешь, когда это потребуется. Джон сказал, что он хотел, чтобы его друзья были известны Империи на случай, если что-то случится в будущем. Глава 175. Огромная цена. Глава 175. Огромная цена. Ае, ты серьезно? Неужели у тебя хватит огневой мощи, чтобы противостоять Ранану? У него целая армия. Все еще спрашивал Ракета. Конечно, скоро ты узнаешь, притворщик я или нет, раз уж ты все это время называл меня лжецом, сказал Джон. Пока они разговаривали, Джону позвонили. Это была Нова Прайм. Она звонила, потому что Лекс прислал ей информацию о том, что Джон поможет ей с Рананом. Здравствуйте, мистер Джеймсон. Мистер Лютер сказал, что вы можете помочь мне с проблемой Ранана. Это правда? Да, конечно. Но при двух условиях, сказал Джон. «Каких условиях, мистер Джеймсон?» – спросила она, так как теперь была взволнована. Она уже видела, что только два человека могут сделать с бойцами корпуса Нова. Если она сможет получить от него помощь, то справиться с Рананом будет гораздо легче. Она только надеялась, что у Джона достаточно власти на его родной планете, чтобы созвать армию для борьбы с Рананом. «Первое условие, когда я разберусь с Рананом, темный астер будет принадлежать мне. И второе условие. На своей родной планете я занимаюсь производством фильмов. Я бы хотел, чтобы мои фильмы и другие кинокартины распространялись здесь», — сказал Джон. «Хм, темный астер, космический корабль Ранана, конечно. Если вы сможете помочь нам убить его, то мы, конечно, отдадим его вам. А насчет ваших фильмов, вы уверены, что это ваше второе условие?» — спросила Нова Прайм. «Да, это мое условие», — настаивал Джон. «Хорошо, мы принимаем вашу сделку. Надеюсь, вы сможете вызвать помощь со своей планеты, чтобы справиться с ним», — сказала Нова Прайм, поскольку второе условие показалось ей странным, но она не придала этому значения, так как подумала, что это может быть хобби Джона. «Кто сказал о вызове армии? Нас, нескольких человек, будет достаточно, чтобы справиться с ним. Не волнуйтесь, Нова Прайм, скоро вы получите хорошие новости», сказал Джон, отключая связь. «Виктор отвезет Барри завтра в тюрьму Кайон. Не дайте ему сделать большие разрушения в тюрьме. Позволь Питеру и Гаммере сбежать с Драксом. Подстрекай Ронана, чтобы он прибыл сюда, на Ксандар. Это будет хороший способ заявить о себе. Поскольку ракета все еще не верит нам, он тоже сможет увидеть масштабы нашей силы. Ракета, слушавший все это, был удивлен тем, как спокойно Джон и Виктор говорили о Ронане. Они говорили так, словно все было хлебом и маслом. Но он все равно не мог подумать, как человек сможет справиться с Ронаном, у которого целая армия. Ракета остался ночевать у Джона, так как тот пригласил его к себе. На следующий день Джон проснулся как обычно и вызвал систему для извлечения Барри Аллена. День. Стоимость извлечения Барри Аллена Флэша из Спидфорса – 600 миллионов ЦФ. Что за черт? Даже Супермен стоит меньше 400 миллионов. Почему Барри стоит так дорого? Джон почти кричал. День. Барри Аллен мог менять временную линию по своему усмотрению. Персонаж не всегда оценивается по его силе. Иногда цена зависит не от силы, а от ее влияния на мир. А Спидфорс – одна из величайших сил вселенной DC. Это значит, что если я извлеку Супермена Кристофера Ривза, мне придется заплатить еще больше. Динь. Да. Вы хотите извлечь Барри Аллена? Хорошо. Извлеки Барри, сказал Джон. Он чувствовал боль, ведь он только что потерял 500 миллиардов фанатских ценностей за одного персонажа. Лучше бы мои фильмы были популярны здесь, иначе я выжму империю нового досуха. Ворчал про себя Джон. Джон вызвал его в соседнее место. Поскольку Джон уже зарегистрировал его в империи, ему было все равно. На самом деле вчера он попросил всех своих друзей с Земли прислать ему соответствующие данные. Он хотел зарегистрировать всех их, даже собственного отца. Во время завтрака раздался стук в дверь. Лекс пошел открывать дверь, а там стоял Барри Аллен. «Здравствуйте. Меня направили в это место». «Это правильное место?» «Да. Мы ждали тебя. Еда на столе. Многое приготовили специально для тебя», ответил Лекс, ведя его внутрь. «Ничего себе. Енот, который может стоять и нормально есть. Это потрясающе», сказал Барри взволнованным тоном. «Кого ты называешь енотом, малыш? Ты веришь, что я сейчас выброшу тебя в космос?» Ракету раздражило его замечание. «А мой бог, он может разговаривать. Не ожидал, что чужая планета окажется такой потрясающей. Эй, Виктор, рад снова тебя видеть. Спасибо Джону, что привел меня сюда», сказал Барри, не обращая внимания на угрозу ракеты. Барри сел за стол, чтобы поесть, так как он был голоден. «Рад снова тебя видеть. Позже у нас будет миссия в космосе, так что ешь», сказал Виктор. «Миссия в космосе, это так круто. Не могу дождаться», сказал Барри, наедаясь до отвала.